Глава 6. Первый выходной. Странно, но до конца недели мы дожили без происшествий, из-за чего дни сплелись в бесконечную череду скучных учебных будней. Впрочем, разгонять эту тоску мы не спешили. Понимали, что после того, что устроили в первый же день занятий, нам лучше на пару недель превратиться в идеальных студентов с безукоризненным поведением и приличной успеваемостью. Так что разрешение на выход в город на уикенд мы получили практически без проблем. А это означало, что я, наконец, увижу Элю и Валя. Как же я по ним соскучилась. Я как-то не думала, что за такой короткий срок смогу привязаться к этой парочке. Причем даже затрудняюсь сказать, кого хочу увидеть больше, свою бывшую сотрудницу или Альвы. «Эй, Крис, если не хочешь опоздать, то лучше шевелись», чуть тронув меня за плечо, произнесла Свитти. Кажется, ей тоже не терпелось увидеть наших общих знакомых. Вряд ли у них так много времени, чтобы ждать нас час. Не забывай, какое положение в обществе они занимают. А то подобное забудешь. Конечно, Альф в качестве наследника престола – это довольно смелое решение. Но какой есть, такой есть. Тем более, в отличие от большинства своих собратьев, этот вроде бы постоянен. Насколько это возможно для Крылатого, разумеется. Как мы не спешили, но все-таки чуть-чуть опоздали. По крайней мере, Валь и Эля уже ждали нас в небольшой кофейне, находящейся на территории Розового парка. Погода стояла отличная, а потому расположились они на террасе, оплетенной виноградной лозой. Красота! А главное, свежий воздух, ароматы осенних цветов и фруктов. Определенно, ранняя осень – самое чудесное время года в Тейризе. Уже и стояла летняя жара, но не начались затяжные дожди. Еще зеленеют деревья, но кое-где уже заметны золотые и алые просветы. Эх, жаль, что это время так быстротечно. Всего через пару недель листва опадет, сорванная ветром и дождем. По утрам под ногами будет поскрипывать тонкий лед, покрывший хрустящей корочкой лужи. Да, ранняя осень, как никакое другое время года, подходит для первых свиданий. Когда ты еще не уверен, что будет дальше. И робость мешает просто наслаждаться обществом друг друга. Прогулки по золотым аллеям, когда сверху падают листья, легкая прохлада, такая блаженная и долгожданная, ветер, играючи обдирающий деревья и шутливо колышущиеся спокойные воды озера, шорох опавшей листвы под ногами и кто-то близкий, но пока чужой, рядом. Ох, что-то меня сегодня на романтику потянуло. То ли и правда погода такая, то ли мне пора как-то менять свою жизнь. Молодая красивая ведьма и все еще одна. Непорядок. Но искать кого-то только из-за того, что так положено, лень. «Привет, шеф! Что-то ты сегодня совсем мечтательная. Влюбилась?» Вместо приветствия Валь, как всегда, атаковала. Словами, эмоциями, своим неугасимым оптимизмом. «Если бы!» – невольно вздохнула я. «Тогда бы все было во много раз проще. А так просто разочаровалась в себе, в мире и в жизни». «У-у-у!» – протянул он. «Дело серьезное. Ты стареешь. Вот уже и речи пошли многомудрые да сложные. Да, куда же нам, простым смертным, до таких высот?» «Валь, у меня была трудная неделя». Альф как-то странно посмотрел на меня, а потом, словно мое состояние подтверждало какие-то его мысли, протянул. «А-а-а! Я тут как раз слышал, что ты с моим блудным папочкой познакомилась. Значит, не соврали». «С кем?» Я же с королем Акнором уже 100 лет знакома. Да я его видела чаще, чем родителей, что уже показатель. Стоп, так он о другом родителе? Действительно, он же говорил, что Альвы общаются со своими покинутыми детьми просто не так часто, как следовало бы. Все бы ничего, но за последнюю неделю познакомилась я только с одним Альвом. Папочкой? Удивленно выдохнула я, даже не зная, как вязать все обуявшие меня эмоции в один узел. «Валь, а ты в курсе, с кем он живет?» Валь на мгновение замер, словно пытаясь воссоздать в голове какую-то сложную картину, а потом как-то слишком уж понимающе улыбнулся. «Неужели с магистром миллионом разящим?» Он на него уже 10 лет заглядывается, но сближаться до сих пор не спешил. И я сразу поняла, что он этого не знал. Догадался. Просто вспомнил, соотнес, выстроил цепочку образов и слухов. Нет, альвов мне точно не понять, особенно их восприятие мира. «Хм, и ты смотришь на это так спокойно?» – невольно спросила я, ибо меня само происходящее все еще немного задевало. Хотя я и знала, что все это глубоко не мое дело, но в то же время, да, консерватор ты, Крисси, вот поэтому жизнь тебя и бьет. «А что такого?» Он легкомысленно отмахнулся от моего вопроса и с удвоенной силой набросился на слоеный десерт в стаканчике. «Альвы на многое смотрят проще людей», – наконец произнес он, когда сливочно-ягодный мусс остался только на стенках посуды. «Ну, засыпил его чем-то паренек. И что такого? В любом случае, тут только два варианта. Либо разбегутся через месяц, либо нет». «Хм», – снова протянула я, вспомнив о том, что говорил магистр Лимон. «Нил, судя по всему, прописался у него давно, а значит, надолго. Насколько мне известно, одомашненные альвы искоренению не поддаются. Совсем». «Подожди, подожди, что значит «смотрят проще»?» Эля вытаращила глаза на своего жениха. «Ой, даже думать боюсь, какие у нее там мысли бродят в голове. А вот Валь, видимо, об этом подумал. Ибо дар речи потерял основательно минут так на пять». «Ты что себе нафантазировала? Я порядочный альф». «Вот-вот, именно этого-то я и опасаюсь». «Ладно, девочки, это я еще могу понять, но чтобы и мальчики...» «Эля, меня воспитывали как наследника престола. Не было в моей жизни никогда такого», — совершенно искренне возмутился Валь. «А ведь он сейчас сам себе противоречит. Но это, правда, совсем-совсем не мое дело. Вот пусть Эля со специфичными вкусами жениха сама разбирается, хотя и мне есть о ком подумать». «Интересно, а на полукровок сие распространяется или нет? Не то чтобы мне очень любопытно, просто... Боги, да, мне любопытно. Даже не так, мне просто необходимо это знать». «И у тебя не было!» – внезапно в мою сторону рявкнул раздраженный Альф. «Ну что вы за леди такие? Вот куда у вас мозг повернут, а? Нормальному человеку это даже в голову не пришло бы. А вы тут мысленно уже поимели нас, простите за искренность, самым наглым образом». «Валь!» Эля возмутилась до глубины души. «Да, прямолинейность альвов – это отдельная песня, и далеко не всегда ее можно исполнять в высшем обществе. Крылатые и правила, особенно правила приличия, вещи параллельные и не пересекающиеся. Уж в этом-то можно не сомневаться». «А что сразу, Валь? Вы свои мысли сначала приведите в порядок, а потом в мои листья. А те вообще воспитан как чистокровный демон, как у вас только наглости хватило. Да он, если хотите знать, уже лет 6 в эту неблагодарную ведьму влюблен. Пальчиком так нагло в меня тычет. Ты что? Так что он патологически ей верен, и нечего ей над порядочным альвом так издеваться. Давно бы уже могла и определиться, а то у нее 7 пятниц на неделе. То люблю, то не люблю». У меня как-то сразу испортилось настроение. Пить кофе с шоколадным тортиком мгновенно расхотелось. А ведь я так ждала этого похода. Определенно. Альвы своей бесцеремонностью способны испортить все, что можно, а все, что нельзя, рассыпется в пыль еще до их появления. «Эль, Свит, вы меня простите?» Мысленно порадовавшись, что официантка до сих пор не подходила, я поспешно собрала свои вещи и встала. «Крис!» Свити обеспокоенно посмотрела на меня, словно спрашивая, все ли у меня хорошо. «Все замечательно, просто надо немного проветриться. Я сейчас успокоюсь немного и вернусь, лады?» На Валя я даже не глянула, просто не нашла в себе для этого сил. И почему только эти беспутные воздушники, старательно портя жизнь себе, столь же рьяно пытаются помочь другим? Не понимаю. Сколько времени я просто бесцельно слонялась по розовому парку, даже мыслей в голове никаких не было, да и злости, если на то пошло. На кого мне злиться? На Валя? Так он просто сказал мне в лицо то, о чем остальные лишь думают. Нет, конечно, можно оскорбиться из-за его прямоты. Да и кто он такой, чтобы вмешиваться в мою жизнь? Но это будет совсем уж низко с моей стороны. Обвинять друзей в чем-то подобном недостойно наследницы рода Лершей. Да и вообще. Что там вообще, я додумать не успела, ибо банально налетела на какого-то праздно прогуливающегося типа. О том, что сама не лучше, я в тот момент не вспомнила, а потому ответила соответствующе. Короче, выразилась я достаточно емко, чтобы окружающие могли усомниться в благородности моего происхождения. «Мари?» – последовал несколько озадаченный вопрос. Я невольно подняла глаза и сразу же покраснела до самых кончиков своих островерхих ушей. Это ж надо было так попасть. Рельм Альсар собственной демонической персоной. Вот уж правда, если не везет, то во всем. Эй, ты чего одна в такое время по городу гуляешь? В такое время я хмуро глянула на небо. День давно перевалил за середину и теперь уверенно клонился к закату. Ох, сильно меня, видать, слова Вали задели. Хотя и правда, она все равно ранит больнее всего. Да я не одна, невольно поморщившись, произнесла я. Мне совсем не хотелось обсуждать своих друзей и их поведение. Конечно же, демон почувствовал и это. То есть уже успела с кем-то разругаться? Как же неосторожен твой кавалер! Такую даму ведь и увести могут! Прямо у него из-под носа. И Рельм опять практически из воздуха достал букет и протянул его мне. Снова розы, но на этот раз чайные, с едва заметной розовой каймой по краю лепестков. Божественно красивые цветы! Я невольно вдохнула в себя их дурманящий аромат. Отчаянно захотелось почувствовать себя просто девушкой, а не леди из рода Лершей, обремененной 1000 проблем и миллионом обязанностей. «Спасибо!» – неловко улыбнулась я, в очередной раз подпадая под обаяние этого демона. «А почему, собственно, нет? Как мне тут на днях напомнил один альф, я сейчас совершенно свободна, никаких связей и данных в ночи клятв и обещаний». «Да не за что! Прекрасной даме положено дарить прекрасные цветы, чтобы улыбка никогда не покидала ее лица». Рельм, невольно улыбнувшись, я посмотрела на демона. Мне он нравился, даже очень, но что-то все еще удерживало от опрометчивых поступков. А влюбиться сейчас и в него опрометчиво. Конечно, демон безопаснее того же Альфа, но... Он ведь только на год здесь, а дальше? Бросить все и отправиться за ним? Нет, это не для меня. Ох, и почему мне так беспросветно не везет с мужчинами, а? Да, Рельм хитро прищурил изумрудные глаза. Будь проще. Боюсь здешних красоток, ты такими речами скорее распугаешь, чем завоюешь. Но тебя же не испугал? А я не поклонник множественных связей, знаешь ли. Широко улыбнулся демон, чем окончательно выбил почву у меня из-под ног. Мари, я хотел бы провести с тобой этот вечер до конца, но уже дал обещание другу и сомневаюсь, что тут сильно обрадуется, если я изменю своим планом. Рельм виновато развел руками. Жаль, неожиданно для себя искренне вздохнула я. Но если у тебя нет никаких планов, то я мог бы вас познакомить. Думаю, он тебе понравится. Правда? И я, чувствуя себя 15-летней влюбленной дурочкой, с надеждой посмотрела на собеседника. Разумеется, он, конечно, страшный ворчун и вообще не особо приветлив с дамами, но это лишь первое время. Потом, как претерпишься, он оказывается очень даже интересным собеседником. «Думаю, меня это не испугает», – уверила я, чувствуя какой-то странный эмоциональный подъем, почти эйфорию. «Возможно, когда-нибудь я и посчитаю все случившееся величайшей глупостью, но почему бы не составить компанию хорошему человеку, пусть тот и демон». А вдруг его? Мне, кстати, понравился. Конечно, он слишком серьезен, да и откровенно мрачноват. Но если отстраниться от этого, весьма ничего, мальчик, симпатичненький. Нет, до Рельма ему далеко, но не всем же быть обаятельными красавчиками. Темноволосый, с глазами глубокого синего цвета, если б не выражение вечной скуки на лице, да челка, почти скрывающая его взгляд, назвала бы его довольно красивым. Но сам факт возникновения этой симпатии я осознала гораздо позже. А в первый момент, когда Рельм широко улыбнулся, приветствуя друга, я растерялась. Впрочем, у меня были более чем веские на то основания. «Привет, Ви!» «Ладно, начнем сразу со знакомства. Мари – это Виори Кандас, демон из клана Индиго. Он, так же, как и я, студент по обмену. Ви – а это Мария Лершей, внучка Огненной. И, смею надеяться, моя девушка. Опачки, приплыли, называется».